Вы меня не старьте, не старьте, я еще стою на старте и держу клинок, и кстати, просто жду коня. Это хорошо или плохо? Я не подхожу эпохе, не подходит и сама эпоха для меня. Вы меня не старьте, не старьте, я еще стою на старте, где опять совсем не кстати радости манят. Как на сумасшедшем ралли жизнь уходит по спирали и уносит по спирали глупого меня. Не успеть мне оглядеться, вот меня и тащит в детство, тянут меня, кроме детства, дальние века. Только как воды напиться, мне со шпагой не пробиться. Если хочешь здесь пробиться, бей из-под тишка. Только так не буду лучше, лучше простою, как лучник, все подстерегая случай белого коня. Если конь меня не сбросит, если конь не бросит озимь, непременно в эту осень вынесет меня. Вы меня не старьте, не старьте, я еще стою на старте и держу клинок, и кстати, просто жду коня. Это хорошо или плохо? Я не подхожу эпохе, не подходит и сама эпоха для меня.